«Еще девчонка перевертыш». Лемешева посмотрела на меня. Я сжала зубы. «Понятно. Тигренок. Боевой маг-оборотень, или как предпочитают говорить светлый перевертыш. Старая знакомая. И близкая». Будто снова заныла левая рука, когда-то вырванная из сустава. И раны на лице вспомнились. Четыре кровавые полосы от когтей. Но тогда мне помог сам Завулон. Исцелил начисто. Ни для внешности ущерба не осталось, ни для здоровья. И я лезла в бой весело и отважно, чувствуя его ободряющий взгляд и сдержанную терпеливую улыбку. Все, проехали, Алиска. Было, было, было, было и прошло. Забудь и не трави душу. Порвут морду, придется ходить под паранжой, пока не подойдет очередь на магическое исцеление. А очередь на полгода вперед, и хорошо, если сочтут достойной полного исцеления, включая косметическую магию. «Всем проверить снаряжение», — скомандовала Анна Тихоновна. Девчонки завозились, я тоже похлопала себя по карманам, проверяя крошечные пакетики, пузырьки и амулеты. Сила ведьмы не только и не столько в чистой энергетической работе через сумрак. Мы используем и вспомогательные средства, что нас, собственно говоря, от волшебницы отличает. «Алиса?» Я посмотрела на Лемешеву. «Предложение есть?» «Вот так-то лучше. Думать надо о будущем, а не о прошлом. Тигренка нейтрализует оперативники. Все вчетвером». «Нам помощь не нужна, Алиска», — добродушно сказал старший из братьев. «Справимся», — Лемешева подумала и кивнула. «Хорошо, будете работать втроем. Виталий, ты в моем непосредственном резерве». Оборотень радостно улыбнулся. «Вот дурак. Анна Тихоновна его в огонь бросит, как щепку, причем в самое жаркое место». «А мы четверо?» «Пятеро», — поправила Лемешева. «А, значит, старая корга и сама решила поработать». «Мы пятеро образуем круг силы», — предложила я. «И сливаем все на Эдгара. Дениска на связи со штабом». Машину затрясло на каких-то ухабах. Мы уже въезжали во дворы. «Да, единственный расклад», — согласилась Лемешева. «Внимание всем! Так и работаем». Я почувствовала какое-то легкое возбуждение от того, что мой план был принят целиком. Все-таки я остаюсь настоящей боевой ведьмой. При всех своих личных проблемах. Потому и рискнула добавить, вмешиваясь в неизменную прерогативу старшей ведьмы, комплектовать группу. Но я бы еще предложила вызвать помощь заранее, если там два мага второго уровня. «Вся возможная помощь вызвана», — отрезала Лемешева. «А еще у нас есть в рукаве козырной туз». Виталий удивленно посмотрел на старую ведьму и гордо оскалился своими волчьими клыками. «Вдвойне дурак. Не о нем речь. Он тузом не является. Так, шестерка. И даже не козырная». «Все, девочки, начали». Наш фургончик остановился. Анна Тихоновна резво выпрыгнула, взмахнула левой рукой. Легкая темная пыль на миг заклубилась у ее пальцев, и я почувствовала, как окутывает двор заклятие незначительности. Теперь, что бы мы ни делали, люди на нас внимания не обратят. Мы горохом посыпались из фургончика. Двор как двор. Южная Бутова. Ох, ну и дыра. Лучше жить где-нибудь в Мытищах или Лыткарино, чем формально числиться москвичом и обитать на этих жутких задворках. Вроде все на месте. И дома, и чахлые деревца, пытающиеся пробиться из прессованной глины, и машины у подъездов стоят не самые убогие. Но... «Живо!» Лемешева поддала мне такого пинка, что я отскочила от микроавтобуса метра на три. Почти влетела в песочницу, где мальчик и девочка лет пяти обсуждали таинство построения куличиков. Но даже детишки меня не заметили, хотя они всегда чувствительнее к иным. Словно три тени пронеслись братья-вампиры. Окружили микроавтобус уже в стадии трансформации, лезли между губ клыки, и кожа приобретала бледную немощную окраску. Типичный облик нежити. «Круг!» — рявкнула Лемешева. Я пулей метнулась к машине, схватила за руки Олю и Лену. Ох, ну и сильна старая ведьма. А у подъезда, видимо, лишь нашим зрением иных, стоял невысокий кряжистый мужичок, Именно мужичок, как его еще назвать, в затертых турецких джинсах, синтетической футболке и в какой-то дурацкой кепочке на голове. Совсем плохо. Этого мужичка зовут Семен. И он маг потрясающей силы, пусть даже не спешит пускать ее в ход. Еще страшнее то, что он маг с огромным опытом оперативной работы. Я почувствовала, как взгляд Семена скользнул по мне, плотный, упругий, гибкий, словно хирургический щуп. Потом Семен повернулся и скрылся в подъезде. Совсем плохо. И тут Жанна схватила за руку Ольгу. Анна Тихоновна замкнула круг, и все эмоции исчезли.